Глава 8. Вихрь Полина. Козел несносный. Порывисто выдохнув, я вновь перечитала сообщение, пришедшее с незнакомого номера. «Маленькая ведьма», — гласила короткая запись. Мне не пришлось долго думать, чтобы понять, кто его прислал. Таких уродов, как Ман, я давно не встречала. Отношения с Эдом лишили меня такого удовольствия, словами не передать, как я была этому рада. Испытав новую волну негодования, я посмотрела на точки, всплывающие на экране моего телефона. Бегая, они извещали меня, что парнишка решил со мной пообщаться. Наградить перед сном своим обществом. Как же? Зачем он мне нужен? Нет, с первого взгляда я поняла, что этот птенец в моей жизни пролетом, не первый залетный принц. Я поправила на себе топ от пижамы. Квадратный вырез рискованно обнажал ложбинку между грудей. Немного развратно, но когда это меня останавливало? Хочешь поиграть? Да пожалуйста. Сделав фото так, чтобы лица не было видно, я, не раздумывая, скинула его в чат. Точки резко исчезли. Ха-ха. Злорадное удовольствие растеклось по моему телу. Спустя пару секунд, видимо, с духом собравшись, Клим прислал лаконичный ответ. Боже. Стоило бы остановиться, но я представила, как он стоял словно вкопанный в собственной ванной, пораженный неожиданным поворотом событий. «Я рада, что ты оценил. Разрешаю тебе подрочить перед сном. Это единственное, что я могу тебе предложить из всего, что со мной может быть связано. Уже поздно, и мы с Эдди собираемся спать. Думаю, ты понимаешь, о чем речь». Доброй ночи. Сообщение я дополнила провокационным стикером. Я почувствовала себя на седьмом небе от счастья, представляя, как ему неприятно. Не только же ему портить мне жизнь, терпеть не могла высокомерных засранцев, считавших, что все девушки должны раздвигать ноги перед ними только потому, что они нужду испытали. Он из тех, кому не отказывают. «Поля, ты там не утонула?» Я быстро обернулась, услышав голос Эда. Чувство вины сколыхнулось в груди. Мне не нравилось доставлять неудобства этому мужчине. Аман был большим неудобством. Килограмм на 90 он точно тянул, безмозглый верзила. «Я жива», – торжественно сообщила. Войдя в гостиную и приподняв вверх левую руку, я обхватила пальцами дверной косяк над своей головой. «Ты заждался?» Эд убрал на край журнального столика документы, находившиеся в его руках. Его губы растянулись в улыбке, когда он перевел взгляд на меня. «Ты долго в ванной была. Я переживал. Все в порядке?» Под его пристальным, изучающим взглядом всегда хотелось поежиться. Он хорошо научился читать меня. «Конечно. С чего бы мне могло стать нехорошо? Я в клубе почти не пила. Я слишком долго мечтала о такой жизни, какой имела теперь, чтобы из-за каких-то дураков портить свое настроение. Я рад, милая. Иди ко мне». «Хочу, чтобы ты полежала рядом со мной. Жду рассказа о том, как прошел твой день». Эд одобрительно кивнул, указывая, куда мне приземлиться. Наши традиционные полежалки. Каждый вечер перед сном мы с ним болтали. Если я не в России, то разговор проходил в телефонном формате. Так повелось почти сразу. Он каким-то волшебным образом почувствовал, как я в этом нуждалась. Сколько себя помню, мне всегда не хватало тепла. Но никому не было до этого дела. Эдди изменил мою жизнь. Никогда не перестану его любить и благодарить за это. «Улыбнись. Ты выглядишь напряженной». Протянув руку, Эд обхватил мой локоть и потянул на себя. Я послушно устроилась рядом с ним, удобно устроив свою голову у него на груди. Мы сегодня весь день готовились к международной выставке шоколада. Я начала прогонять события в памяти. Очень волнительно, как и всегда. Даже цех почти не спускалась. После обеда звонил твой Вишневский. Благодарил за торт. Сказал, его внучка осталась в восторге. Каждый раз я трепет испытывала, слушая похвалу в свой адрес. «Мой Вишневский?» Саркастически протянул он. «Так ты напоминаешь, что мы с ним ровесники?» «Ауф, опрометчиво с моей стороны. Твой, значит, твой друг. Если бы не ты, вице-спикер Госдумы не стал бы обращаться ко мне». Играя интонациями, напомнила я. «Ты лиса. Я говорил? Регулярно мне об этом напоминаешь». Хлопнула его ладонью по груди. «Что на этот раз ты решила создать? Висячие сады Семирамиды. Правда, заготовки оказались больше, чем я планировала. Я не знаю, как мы его доставлять будем». С невинным видом я ресницами похлопала. Эд усмехнулся. «Придумаю что-нибудь». Срабатывало всегда. До поздней ночи мы с ним болтали, обсудив сначала мой, а после его день. Каждое значительное событие. опустив только ситуацию, связанную с Климом. Раздражение во мне снова начало возрастать. Хотя бы ради приличия мог спросить, интересен ли он мне в принципе. Полина, просто не думай о нем. Напомнила я себе главное правило. Все ненужное выметать из своей жизни, не раздумывая. В нюансы своего бизнеса Эд меня редко посвящал. Но только потому, что я ничего ровным счетом не понимала. Чтобы я не чувствовала себя недостаточно умной, он вкратце вводил меня в курс своих дел, подбирая такие слова, чтобы я понимала, с чем связан тот или иной его новый проект. Несмотря на разницу в 23 года, нам с первых дней знакомства было легко и приятно находиться в компании друг друга. Во всяком случае, для меня это было так. Мне всегда было интересно, какой была его первая мысль, когда мы встретились в дорогом парижском бутике. Король и грязная нищенка. Именно так я бы описала ту встречу. Весь мой лук не тянул по стоимости ни на один его ботинок. Да что там, даже нагрудный платок, торчавший из кармана его пиджака, стоил дороже, чем весь мой гардероб, приобретенный Суценкой. В этом и есть разница между ним и Климом. Эд никогда не заставлял меня испытывать чувство неловкости. Ни усмешек, ни претензий, ни пренебрежения. Ничего, что могло бы меня задеть. Долгое время я думала, что Эд скоро откажется от идеи сделать из меня человека. Но вот, спустя 8 лет, мы все еще были вместе.